что с вертолетом что-то случилось. Между тем ждать больше было нельзя. Решили идти верховья Чауна пешком. Надо было преодолеть около 150 километров весенней тундры, а главное – доставить груз. У нас имелась лодка, самодельный фанерно-брезентовый утюг и подвесной мотор. Было известно, что Сергею Владимировичу Обручеву в 1931 году удалось подняться на лодке по Чауну до холмов Чаанай, то есть почти половину нашего пути. Но первая же проверка показала крайнюю неуклюжесть нашего самодельного судна и ненадежность мотора. Почему-то он упорно предпочитал работать на одном цилиндре и поминутно глох. Мы отобрали самый необходимый груз и уравняли его по рюкзакам. Получилось по 28 килограммов на человека. Кроме того, был еще рюкзак с понтоном, который весил 36 килограммов. Высокая вода шла почти вровень с берегами, и единственной дорогой оставалась Качкарниковая тундра, ибо берега Чауна вплоть до холмов Чаанай поросли кустарником. Ходьба по кочкам с тяжелым грузом довольно сложна, а кочки в долине Чауна были добротные по колено. Хуже всех приходилось Сергею Скворцову, которого я сманил в экспедицию из механических мастерских управления за веселый нрав и готовность к приключениям. Он нес на голове надутый 36-килограммовый понтон, на котором то и дело приходилось переправляться через различные мелкие протоки. Постоянно спускать воздух из лодки и вновь накачивать ее не имело смысла. На участках с равнинным берегом мы вели лодку бичевой, но это удавалось нечасто. На пятый день пути норма продуктов составила 3 галеты в день. Остальное, что Бог пошлет. Как назло, к этому времени утки уже уселись на гнезда, озера были пусты. Пришлось кормиться гагарами, которые все-таки встречались. Эти остроносые черные птицы сидели парами почти на каждом крупном озере. По земле гагара ходить не может, лапы у нее приспособлены для воды и слишком далеко отнесены к хвосту. Зато гагара великолепно ныряет, плавает и, взлетая с воды, долго, как тяжелый самолет, разбегается против ветра. Обычно гагар не едят, но было время, когда на гагар велась интенсивная охота. Шкура ее, снятая вместе с перьями, шла на женские шляпки. Эскимосы до сих пор шьют из этих шкурок теплую одежду. За холмами Тиакачин на 7-й день кустарники кончились. Идти по сухой тундре было гораздо легче, но теперь мы уже не могли разжигать костер по вечерам. Не на чем стало варить и вездесущий гагар. Я беспокоился об одном – как разыскать палатку наших ребят. Мы шли сейчас по Угадкину, притоку Чауна. Предгорья были совсем близко. Среди речных террас, холмов, сопок искать палатку можно было бы до бесконечности. Оставалось надеяться лишь на то, что ребята поставят ее в каком-либо особо приметном месте. К счастью, они догадались это сделать. На 9-й день мы увидели палатку в бинокль. Она стояла на вершине большого увала и четко вырисовывалась на фоне неба. В тот день мы уже не могли до нее дойти, остановились на последнюю ночевку. Ночь была тревожной, почти никто не спал. Мы беспокоились о том, остались ли наши люди на месте, ведь о нас почти месяц не было ни слуху, ни духу. Они могли на резиновой лодке отправиться обратно на базу вниз по Чауну –